Глава 18. «Поди найди черного кота в украинской ночи». Лисицин. Отоспались в какой-то избе. Место тихое, с одной стороны болото, не пролезть. С другой – огороды. Идеальный путь отхода, как знают все, кто читал хоть какой-то боевик. Часовых выставлять не стали, повесили растяжки. Если кто полезет, разбудит, мало не покажется. Вышли с тем расчетом, чтобы появиться возле саркофага затемно, но не слишком поздно, чтоб за ночь как-то проскочить. Шли молча, погасив фонарики, как договаривались. Вообще, ночь в зоне удовольствие еще то. Это не то, что ночь в лесу, где волки воют, леший свищет и деревья трещат. Волк, он существо сознательное, просто так не нападет. Огня опять же боится. Леший вообще фольклорный персонаж, что с него взять? А деревья? Ну что деревья? Надо им, вот и трещат. Выпил водки, уже не так страшно. А зона? Тут и воет по-другому, и ветер чужой. Звуки тоже другие. Шорохи кровососов, вроде не громко, а поди их, разбери, где они, далеко или близко. Щелканье такое тихое, безобидное. До тех пор, пока не поймешь, что это снорк зубами щелкает. Или не снорк, а другая какая-то смертоносная пакость. И аномалии ночью совсем другие. То есть те же самые, конечно, но выглядят иначе. Электро молнии свои расшвыривает во все стороны. И вот что чудно. Светят те молнии, ярко светят, зловеще так. А ничего вокруг себя не освещают. Даже темнее вокруг них делается, что ли. Ведьмин студень тоже щупальцами своими погаными машет. Но тут одно хорошо, он в подвалах водится, под землей, наверх не высовывается. А в подвале все едино, день или ночь. Горят лампы, не пойми с чего, значит день тебе, и все тут. Одним словом, неприятно в зоне ночевать. Потому и стараются сталкеры, уходя, либо вернуться к ночи, либо заночевать где-нибудь на известной стоянке. Либо ухоронку сделать себе, какую-никакую. И то спокойнее. На подходе к ЧАЭС Манул приостановил группу, напомнил еще раз про необходимость молчать. Велел выключить ПДА, фонарики. Сам проверил. Оставили только ПНВ, приборы ночного видения. Конечно, есть шанс, что и эту электронику монолитовцы засекут, но совсем во тьме идти вообще тоскливо. Двинулись по обочине. На подходе к ЧАЭС чуть не напоролись на патруль монолитовцев, человек 5. Можно перестрелять, но шуметь рано. Залегли в канаве, пропустили. Патруль прошел мимо, никого не заметив. Чуть передохнув, пошли дальше. Дошли до забора. Возле ворот стояли часовые, но снимать их не стали. Просто проползли в сторону к дырке, о которой картограф говорил. По крайней мере, часовых возле нее не было. К чему часовые там, где расположилась неслабая воронка? Но картограф сказал, что здесь пролезть можно, если знать как. А выглядела эта дрянь очень неприятно. Если днем она была почти незаметна, то сейчас она была похожа на слабо светящийся купол. Манул кинул в него камешек. Купол проглотил подачку, заколебался и вытянулся к сталкеру этаким яйцом. Манул отшатнулся, хотя знал, что воронка так его попросту не достанет. Днем же не достает. Поколебавшись несколько секунд, аномалия вернулась в прежнее состояние. А время, между прочим, шло. Хоть и далеко еще до утра, но до Припяти еще дальше. И как можно пролезть через эту дрянь? Вот если бы дерево, которое рядом стоит, да на забор положить. А сломать его как? Да никак, разве что проявить смекалку. И Манул встал за дерево, поднял булыжник поувесистей, да и швырнул его в аномалию. Задумка была простая. Как только аномалия вытянется к дереву, то захватит его и сломает. Дерево упадет на забор, а это уже шанс перелезть. Получилось. Хотя и не совсем то, что ожидалось. Аномалия вытянулась к дереву, ухватила ствол, притянула к себе, наклонила. И растеклась по стволу, постепенно сжимая его. Зато дыра в заборе осталась свободной. Манул снял рюкзак, кинул его туда и пролез следом. Махнул рукой, давайте за мной, мол. В дыру пролез лис, за ним выдра. Лина просто перемахнула через забор. Затем аккуратно двинулись по маршруту картографа, через кусты в основном. Шуму, конечно, немного наделали, но куда денешься? Вышли к двухэтажному бетонному корпусу, залегли. Манул посмотрел на крышу. Поди ночью разбери, есть там кто или нет. Даже ПНВ, встроенный в шлем, не помогает. Вроде звездочка на небе моргнула. Или нет? Помянув шепотом какую-то мать, Манул дал команде знак двигаться. Добрались до стены следующего строения. Поползли вдоль. Хорошо, хоть собак нету, подумал Манул. Монолитовцы перестреляли. От этой мысли сразу стало как-то не по себе. Если противник сумел вывести со своей территории мутантов... Манул отогнал страх. В конце концов, наше желание совпадает с желанием хозяев. Мы хотим быть как можно дальше отсюда, верно? Но так и ползем себе потихонечку. Скамейка, слуга монолита, шел по ночной ЧАЭС, ибо такова была воля пославшего его верховного жреца. Тот повелел срочно отнести пакет к саркофагу и передать его младшему жрецу Шелопузу. Что там за сведения в пакете и почему их нельзя передать по Wi-Fi, скамейке знать было не велено. Он прошел почти половину пути, по дороге повторяя молитвы. Как вдруг узрел во тьме три фигуры, ползущие ему наперерез. Судя по данным ПНВ, температура тел этих была ниже нуля. Снорки? Вряд ли. Эти буквально светятся на экране. Кровососы? Эти, да, холодные. Но почему ползут? Сталкеры в теплоизолирующем костюме? Одна из фигур повернула голову в его сторону. Манул, увидев монолитовца, на какое-то мгновение растерялся. Стрелять было нельзя. Конечно, его и лисову шептуньи никто не услышит, но если выдра от неожиданности выстрелит из своего громобоя, да и неизвестно еще какая пушка у противника. И потом, кто их фанатиков разберет? Может, он отстреливаться не будет, а даст сигнал своим, умирая. Мозги-то прочищены. И самое умное, что пришло Манулу в голову, это быстро прошептать «Лина Фас». Скамейка успел вскинуть автомат, но и только. В следующее мгновение он обнаружил, что лежит на спине, и в лицо ему светят огромные зеленые кошачьи глаза. Затем кто-то прошептал «Извини, мужик, поспи чуток». Что-то тяжелое ударило его в висок. Когда он пришел в себя, то обнаружил, что вокруг по-прежнему ночь, в автомате нет магазина, зато пакет на месте. Магазин он так и не нашел, оставив на потом, а пакет доставил по назначению. Как и положено слуге, доложил жрецу о причине задержки, как и потери магазина, за что и был подвергнут епитимье в виде долгого самобичевания. Сталкеры, между тем, проползли половину пути. Это, кстати сказать, самый опасный момент. Кажется, что пройдено самое трудное. Хочется расслабиться, рвануть вперед, мол, если до сих пор везло, то и дальше пронесет. Тем более мимо того заборчика, о котором стрелок говорил, проползли без приключений. А вот дальше... Трубы, как и говорил стрелок, действительно валялись недалеко от выхода с ЧАЭС. Сталкеры осторожно к ним подползли и сели, прислонившись спинами к штабелю. Было невыразимо приятно отдохнуть вот так, в тишине, после долгого ползания по-пластунски. Жаль только, что недолго. Что-то звякнуло о трубы. Потом еще и еще. Сталкеры недоуменно переглянулись. первым нарушил молчание Манул. «А ведь это пули», — сказал он. «Нас выкуривают». «А выстрелов почему не слыхать?» — удивился Лис. «Или шептунья натовская», — сказал Выдра. «Или одно из двух». «Гауска», — жестко сказал Манул. «Как у стрелка была, такая же. Влипли мы, парни». «И впрямь, положение хуже некуда. Только высунься, схлопочешь пулю в лоб. А лежать просто так и ждать, пока придет отряд сектантов, тем более смысла не было». «А чтоб», — сказал Лис и на мгновение высунул голову из-за трубы. Тут же раздалось уже знакомое звяканье. Лис тут же вернулся на место. «Куда тебя черти несут?» — сказал Манул сердито. «Типа проверить хотел», — ответил Лис. «Не попали же?» «Сиди», — ответил Выдра. «Нас убивать не хотят. Досюда довели, а дальше...» «Что дальше?» — спросил Лис. «Посмотрим, что дальше. Придет кто-нибудь, там и разберемся». «Эх, главное у самого выхода». «Может, типа Лину пустить?» — спросил Лис. «Да говори ты, наконец, по-человечески», — раздраженно бросил Выдра. «Типа в натуре. Ты же вольный сталкер, а не бандит. Или думаешь, монолитовцы фени твои испугаются?» Лис обиделся и замолчал. Хотя и понимал, что попало ему за дело. Чего он этой дурацкой фени держался все это время? «Больно надо», — буркнул он. «А вон там, кажется, идут сюда». Сталкеры посмотрели туда, куда Лис указал. Вдоль труб со стороны центра ЧАЭС приближался отряд, человек 20. Детали костюмов разобрать было трудно, но кроме монолитовцев здесь некому было появляться. Фигура идущего впереди человека казалась смутно знакомой.